Глава 70. Отъезд Томаша с матерью отложили до июня. Она велела приладить к телеге ореховые дуги, на них натянули кузов, как на цыганских повозках. До границы надо ехать сотню километров, оттуда еще около 40, пригодится, если дождь, а кроме того, чтобы можно было спать в пути. Приготовила она и большой запас копченого сыра с тмином, копченых колбас и ветчин с дымком, таких, какие любил отец Томаша. Накануне отъезда дедушка привел Томаша в свою комнату, закрыл дверь, сел и кашлянул. Потом начал говорить, что в городе люди испорчены, и надо быть осторожным, чтобы не попасть в дурную компанию. Но тут же снова фыркнул носом «тх-тх» и, казалось, сконфузился, потому что Томаш спросил, как отличить дурную компанию. «Ну, знаешь, водка, карты». Тут дедушка привлек его к себе, и Томаша охватило сильное волнение, когда он целовал колючие щеки, пока внезапно дедушка не отстранил его и не начал искать по карманам платок. В то утро Томаш завтракал, обжигая губы чаем, и вскочил, оставив стакан недопитым. За окном виднелся белый кузов телеги. Все было погружено, последние торопливые разговоры. Он сбежал с крыльца и дальше по покатому газону, минуя ряд цветущих пионов. Кусочек долины между деревьями парка в утреннем тумане. Над росами розовел погожий день, пели птицы. Он хотел запомнить. Забудешь ты нас, ох, забудешь. Когда все собрались на ступенях, Антонина грустно брала его лицо в обе ладони. Щеки бабушки Миси пахли, как мокрые ранеты. Люк пищал, чмокал, тискал. И благословение, и крестные знамения в воздухе. «Ну, Томаш!» — серьезно сказала мать. Они перекрестились. Он сжимал в руках жесткую кожу поводьев. При таких прощаниях всегда бывает момент, когда кто-нибудь должен это прервать. Лучше всего неожиданно. Он взмахнул кнутом, колеса застучали. Они слышали крики и, оглядываясь, видели за полотном кузова в уменьшающемся проеме зеленого тоннеля аллеи, машущие платочки, поднятые руки. Вот уже вожжи натянуты, они осторожно спускались по размытой дороге. Среди буйной листвы мелькнул скорбящий Христос. Сзади белая стена Свирна. Томаш пустил коней рысью, и так они миновали дубы кладбища, под которыми навсегда оставались Магдалена, бабка и Бальтазар. Гинье исчезала за поворотом. Впереди неведомое. Потом, когда кони взбирались в гору, в последний раз блеснула Исса, уложенная петлями на лугах, родная река, ее вода сладка воспоминаниям. Мускулы под шерстью коней двигаются, они преодолевают подъем. На равнине Томаш щелкает кнутом и грозит. «Эй, ты, Бирник, я тебе!» Коней, которые должны были оказаться за границей, вдали от мест, где они родились, звали Смилга и Бирник, в память о прежних хозяевах. Смилга был известен как честный и работящий конь. Он из кожи вон лез, чтобы тянуть телегу, и потому не растолстел. Зато Бирник, равнодушный к ударам и толстый, как огурец, лишь делал вид, что тянет, взваливая всю работу на своего товарища. Правда, в гору Бирник взбирался с ожесточением. Препятствие оскорбляло его лень, и он старался как можно быстрее преодолеть его. Платок матери в разноцветных цветах и примятое сено в мешке образовало ямку, а ведь это только начало пути. И ведро, чтобы поить коней, хоть и привязано крепко, все-таки бренчит, и с дышлом что-то не в порядке. Они едут по лесным опушкам, где кони размахивают хвостами, отгоняя слепней, в сторону больших озер, тем самым путем, которым прибыла когда-то в гробу Магдалена. Есть там дуб. Под ним в полдень можно сделать привал, разложив на траве салфетку. Вечером перед ними откроется новый край, где, насколько хватает глаз, Воды больше, чем земли. Озеро за озером. Полуострова сливаются с разделяющими озера перешейками. Скопление зеленых островков. Затем вниз, по холмам, между камнями, огромными и высокими, как застывшие звери. На лугах сенокос мерно качаются ряды маленьких человеческих фигурок. На ночь они остановятся в рыбацкой деревушке. Тишина, лодки, пахнущие смолой, хрупанье жующих рядом коней. Остается пожелать тебе счастья, Томаш. Твоя дальнейшая судьба навсегда останется домыслом, и никто не угадает, что сделает с тобой мир, в который ты стремишься. Черти с берегов Иссы трудились над тобой, как могли. Остальное — не их забота. Ты теперь смотри за Бирником. Он опять засыпает, равнодушный ко всему, и не ведает, что благодаря тебе его когда-нибудь вспомнят. Ты поднимаешь кнут. И здесь наш рассказ обрывается.